Глава 87. «Это что за штука из моря вырастает?» — задал вопрос Николай Иванович, указывая на башню. «А это, дюша мой, кыз-кулеси», — отвечал Карапет. «Это что же обозначает?» «Такого турецкого названия. Кыз-кулеси — это девочкова башня. Тут девочка одна жиль, а потом выросла и большая девица стала. О, это целая история. Слушай, душа мой, слушай, мадам, барыня, сударыня. Жили одна девочка от султан. Нет, жиль султан, и у него был дочь, девочка, которую султан так любил, так любил, ну, как своя сердце любил. И прочитали по звездам ученые люди, мадам, что эту девочку укусит змея, и она помрет. Султан испугался и перестал и пить, и есть, и спать. Стал он думать, как ему своя девочка от змея спрятать. И выдумал он, дюша мой эфензи, построить вот на этого скала вот эта башня, кыз-кулеси. «Однако, Карапет Иванович, ты хороший сказочник», — заметил Николай Иванович. «Не правда ли, Глаш?» «Слушай, слушай, душа мой, зачем ты меня мешаешь?» — тронул его за руку Карапет и продолжал. «Выстроил султан этого башню, посадил туда девочку и сказал: ну, уж теперь никакой змея ее не укусит. Год один живет девочка в башне, еще год живет башня, третий год живет башня. И стала она уж не девочка, а самый лучший, самый красивый девица. Вот с такие большие глаза. Живет. Выходит на балкон башни и гуляет. А тут по Босфор ехал на своем корабле персидский принц. Увидал эту девушку и влюбился, душа мой, влюбился самым страшным манером своего сердца. Хочет говорить с девушкой сладкие миндальные слова, а к девушке его не пускают. И стал он говорить с ней через цветы. «Знаешь, душа моя, мадам, что значит разговор через цветы?» — спросил Карапет Глафиру Семеновну. «Нет, не знаю, а что?» — спросила та, заинтересовавшись рассказом и перестав дуться на Карапета. «Один цветок значит одно слово, другой цветок — другое слово», — пояснил Карапет. И послал он корзинку цветов ей, дюша мой, мадам. В корзинке такие цветы, которые значат такое слово: «Девушка мой милый, я тебя люблю, мое сердце». «Ах, теперь я понимаю, это язык цветов!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Вот-вот, дюша мой, язык цветов. Стала девушка султанского дочь читать по этим цветам. И вдруг, дюша мой, из корзинки выскочила змея и укусил девушку за щека». «Боже мой, откуда же змея взялась?» — быстро спросила Глафира Семеновна. «Судьба, мадам, барыня, сударыня, судьба. На небе было написано, что змея укусит, змея и укусил — судьба». Карапет указал пальцем на небо. «Ну, и что ж, девушка, умерла?» — задал вопрос Николай Иванович. «Как змея укусил, так сейчас девушка умерла». «А принц?» «Узнал принц персидский, что девушка умерла. Взял я таган и хотел убить себя, дюша мой. Взял я таган и думает: